Глава третья. А сейчас, в 98-м году, оригинал плаката Полонского «За стеклом и в раме» стоит на мольберте на сцене аукциона. «Лот номер 213», — объявляет Сорокин. «Эскиз знаменитого плаката Михаила Полонского «Папа, отомсти». Уголь и гуашь на бумаге. Сохранность идеальная». Военные историки утверждают, что значение этого плаката для победы над Германией сравнимо с появлением гвардейского миномета «Катюша» и танка Т-34. Стартовая цена – 10 тысяч долларов. Сидящий в первом ряду банкир Павла Левко поднимает руку. Сорокин показывает на него молотком. 10 тысяч долларов – раз, 10 – два, 11 тысяч. Это поднял руку мужичок в последнем ряду, опять сидящий там в компании двух своих незапоминающихся ассистентов. Степа наблюдает аукцион, стоя в фойе. Рядом с ним Маша. «А про этого типа следователь Панюшкин знает, который все скупает?» — смотрит Маша на мужичка. «Какая разница, что болтает этот Панюшкин?» — говорит Степа. «Кто шантажирует нас, он все равно не знает. И 9 миллионов нам все равно придется платить. 25 тысяч долларов за оригинал знаменитого плаката Полонского», — выкликает Сорокин. «25 тысяч раз, 25 тысяч два, 25 тысяч три». Удар молотка. Плакат продан мужичку в последнем ряду. И один из его сотрудников идет расплачиваться. «Лот номер один», — объявляет Сорокин. «Дом семьи Николкиных с участком в 70 соток в поселке Шишкин лес. Построен в 1887 году великим русским композитором Черновым. В этом доме жили и работали художник Полонский, скульптор Чернова, скрипачка Дарья Полонская, писатели Степан Николкин и Эрик Иванов, режиссеры Алексей и Максим Николкины. Историческая ценность. Стартовая цена – 100 тысяч долларов». Мужичок в последнем ряду поднимает руку. «100 тысяч раз», – начинает торг Сорокин. «100 тысяч два». Банкир Левко в первом ряду делает знак. 105 тысяч, видит его Сорокин. 105 тысяч раз. Зад битком набит. На просмотры моих фильмов в последние годы столько народу не приходит. А тут вот они, мои зрители. Именно зрители. Зал в основном полон любопытствующими. На улице у входа в галерею толпа стала еще больше. То и дело подъезжают машины с известными, благодаря телевизору, лицами, и толпа собралась именно по этой причине – поглазеть на них. Когда из такси выходит никому неизвестная Зина Левко, на нее тоже смотрят. Старушка явно с приветом. Лет ей под 70, а надела она платье с глубоким декольте и шляпу с перьями. Не успевает Зина расплатиться с таксистом, как подъезжает 600-й «Мерседес». Из него торопливо выходит Павел Лапко и бросается к ней. «Мама, подожди!» «Отстань от меня, Павлик, в конце концов!» Шарахается от него Зина и вбегает в подъезд. Толпа смеется, кто-то присвистнул. Степа наблюдает аукцион, стоя в дверях зала. Зина проходит мимо него, находит глазами сидящего в третьем ряду Макса, наступая людям на ноги, проходит к нему и садится на свободное место рядом. «Максик!» Зина берет Макса за руку и прижимается к нему. «Ты все равно будешь мой!» Макс пугается, вокруг шикает. Банкир Павла Левко оборачивается на шум, видит Зину и стоящего в дверях Павла и шепчет что-то на уху молодому кавказцу. Тот тоже оборачивается, и 15-летние жены их тоже оборачиваются. Сорокин замечает смятение в зале и трактует его по-своему. «Да, господа, я понимаю ваше волнение. Разыгрывается главный лот этого аукциона. Фамильный дом Николкиных и участок земли в 70 соток в престижном дачном поселке Шишкин лес. 160 тысяч долларов раз, 160 тысяч два». Мужичок в последнем ряду делает знак рукой. 170 тысяч, показывает на него молотком Сорокин. 170 тысяч раз. Ассистент невзрачного мужичка ритмически покачивает головой. В ухо его вставлен наушник, и похоже, что он, совершенно не обращая внимания на происходящее, слушает поп-музыку. 170 тысяч два, заводит зал Сорокин. Немыслимо низкая вследствие дефолта цена за исторический особняк с участком в 70 соток в Шишкином лесу. 170 тысяч два. 15-летняя жена тычет в бок молодого кавказца, тот поднимает руку. 180 тысяч, кивает ему Сорокин. 180 раз, 182. Валерий Катков тоже здесь, в зале. С ним полдюжины пожилых мосфильмовцев и Жорик. Почти вся моя горе-крыша, не считая тех, кто сторожит выставленное в фойе. Жорик, увлеченный накалом аукционных страстей, подпрыгивает на стуле рядом с Катковым, нервничает, как на футболе. Сорокин показывает на него молотком. 190 тысяч?» «Ты не дергайся», — говорит Жорик у Катков. «Он же думает, что ты участвуешь». «Я?» «Нет». Жорик смущенно трясет головой, но невзрачный мужичок в последнем ряду уже поднял руку. Мог бы и не поднимать. Степа давно заметил, что Сорокин показывает молотком на мужичка еще до того, как тот подает знак. Между ними явно существует какая-то связь, какой-то уговор. Маша права. Степа задумчиво жует губами. А ставки повышаются. 200 тысяч, объявляет Сорокин. 200 тысяч за исторический особняк семьи Черновых-Полонских-Николкиных в поселке Шишкин лес. 200 тысяч раз, 200 тысяч два. 15-летняя жена умоляюще смотрит на банкира. Банкир кивает Сорокину. 210 тысяч. 210 раз. «Сейчас дом продадут, и сразу что-то умрет», — говорит Антон, сидящий рядом, Айдагды. «В нас, во всех что-то умрет». «Не говори глупости. Это дом не твой. И никогда не стал бы твоим. Ты не Николкин». Недалеко от них сидят Нина и Ксения Вольская. «Тебя никто даже не спросил, согласна ли ты продавать дом?» — спрашивает Ксения у Нины. «Нет». «А при чем тут я? Это Степин дом», — говорит всегда спокойная Нина. Маша сидит с краю, рядом с дверью, где стоит Степа, съежилась и вцепилась в подлокотники. За ее спиной Котя и Таня. Таня со слезами в глазах обнимает Петьку. «Мам, а в нашем доме будут жить другие люди?» — спрашивает у нее Петька. «Другие. Плохие?» «Почему обязательно плохие?» «Может быть и хорошие. Просто другие». Игнатова тоже здесь. Держит за руку молодого режиссера Асатиани, который заканчивает мой фильм. «Этот аукцион был бы классным финалом для его фильма», — говорит Асатиани. «Так сними такой финал», — говорит Игнатова. «Не мне решать, это не мой фильм. На свой у меня пока денег нет». Юная журналистка с голыми коленками строчит что-то в блокноте. $220 тысяч, — говорит Сорокин, показывая на мужичка в последнем ряду. Степа закрывает глаза. Банкир в ответ на немой вопрос Сорокина разводит руками. 220 000 раз, — говорит Сорокин. 222, 223. Удар молотка. Продано. Многие оборачиваются, чтобы взглянуть на нового владельца дома. Лицо нового владельца скучно и невыразительно. Павел, воспользовавшись паузой, быстро идет между рядами к Зине. «Продали. Вот и слава тебе, Господи!» — говорит Степе Панюшкин. Он только что вошел в зал и склонился к Степиному уху, но Степа сидит неподвижно с закрытыми глазами. «Я знаю, о чем вы думаете, Степан Сергеевич», — шепчет Панюшкин. «Грустно, конечно, но надо же деньги отдавать. А хватит денег-то или не хватит?» Степа молчит. «Если личные вещи сейчас хорошо покупать будут, может, и наберется 9 000 000, — говорит Панюшкин. «Народу-то вон сколько понабежало. Прямо вся Москва. То, что Алексей Степанович в полете погиб, это же так символично. Это народ чувствует, даже молодежь. Вон Жорик, помощник Каткова, и этот явился. И то, что Сорокин по первому вашему зову примчался, тоже очень трогательно. Степан Сергеевич, вы меня слышите?» Степа не отвечает. «Он спит», — говорит Панюшкину Маша. «Как спит?» «Так, спит. Уснул». За долгие годы сидения в президиумах папа научился спать сидя и засыпать в самое неожиданное время. Но при этом он слышит и запоминает все. «Удивительный человек», — восхищается Панюшкин. На сцене перестановка. Рабочие люди Каткова вносят щиты с фотографиями вещей, выставленных в фойе. Иван Филиппович в черных очках, чтоб не узнавали, и с двумя полосками пластыря на лице тоже здесь. Несмотря на эти предосторожности, многие его узнают и перешептываются. «Смелый человек, непотопляемый». По дороге с фойе в зал он останавливается рядом со Степой и тоже наклоняется к нему. «Степан Сергеевич, сейчас рисунки и эстампы продавать будут, да?» «Он не слышит, он уснул», — говорит Ивану Филипповичу Панюшкин. «Я вас помню», — узнает его Иван Филиппович. «Вы расследованием катастрофы занимались?» «Так точно». «Так мы же дело закрыли. Или вы тут как покупатель?» «Как любопытствующий», — улыбается Панюшкин. «А вот я хочу что-нибудь приобрести на память. Там эскиз декорации есть к спектаклю Максима Николкина «Как закалялась сталь». Он в молодости театром юного зрителя в Ашхабаде руководил, когда я там работал». Умолкает, глядя, как Павел Левко выводит из зала Зину. «Не поеду я домой! Не поеду!» — упирается Зина. Уцепившись за колонну в фойе, не хочет идти. «А там Джек один, без тебя скучает». Павел мягко, но настойчиво тянет ее. «Воет у калитки. Где мама Зина? Где мама Зина?» «Павлик, ты с матерью как со старой дурой разговариваешь!» — кричит Зина, привлекая общее внимание. «А у меня, между прочим, очень красивые ноги». «Тише, мама, тише!» «Что тише? На меня на улице все мужчины оборачиваются. Я хочу жить, танцевать. Ты же со мной никогда не танцуешь». «Это неправда, я с тобой танцую». Ведет ее сквозь толпу в фойе. «Пошли, мамочка, пошли». У стендов и витрин с вещами Николкиных, как всегда, идет обмен мнениями. «Страшные люди эти Николкины. Даже с такой трагедией ухитряются нажиться». «Глупости. Если бы они хотели нажиться, не стали бы продавать сразу после дефолта». «Нет, тут что-то другое. Им срочно понадобились деньги». «Зачем столько денег?» «А может быть, кто-то заболел, и надо делать за границей операцию». «Николкины никогда не болеют». Операция не стоит миллионы, а тут миллионы. Вы что, газеты не читаете? Это Камчатка». «Какая Камчатка?» «Дуня Смирнова в «Коммерсанте» пишет, что Николкины покупают лицензию на разработку золотых месторождений Камчатки». «Вы все перепутали. Это Минкин пишет в МК. И не Камчатка, а якутские алмазы. И не Николкины, а Левко». «Сэр, я никогда ничего не путаю». «Какая разница? Это одна мафия». Словом, обычные, когда собирается толпа, разговоры. Люди устроены так, что причиной всего непонятного, особенно всего опасного, они считают мафию, правительство, другой народ и прочее сообщество и структуры. В то время как самое непонятное – это мы сами. Самое опасное для нас – это мы сами.